Глава 29. Сажусь напротив матери в другом конце длинного овального стола. Домработница тут же появляется в столовой и наливает мне чай. Я знаю, что от мамы можно ждать любой подлянки. Мне иногда кажется, что ей даже доставляет удовольствие злить меня. А в этом плане я с восхищением смотрю на Милу с ее матерью. Они созваниваются каждый день, говорят друг другу слова любви и поддерживают во всем. У меня не было таких отношений с родителями. С отцом мы были близки, но, естественно, он относился ко мне без телячьих нежностей. Обычно эту роль берут на себя женщины, но только не в случае с моей мамой. Она все мое детство была холодной, отстраненной. Причем, каким бы смешным этот вывод ни казался, я знаю, что она меня любит. Просто своеобразной любовью, в которой к своим детям не принято проявлять чувств. «Какую дурную весть ты хочешь сообщить мне сегодня?» Я наливаю в чай молоко и делаю глоток. Мама тоже отпивает из своей чашки и заявляет с невозмутимым видом. «Я остаюсь». «Нет», — вырывается у меня. «Мы так не договаривались. Она должна была убедиться, что я женился, отдать мои деньги, дать добро на клуб и уехать в закат. Что за новые причуды теперь? Она не любит мой дом, нам с ней не о чем говорить. Что она будет тут делать?» «Что значит нет, сын?» — спрашивает с возмущением. «Ты разве не рад мне?» «Зачем, мама? У нас был уговор. Я женился, как ты всегда мечтала. Или ты теперь хочешь караулить нас с женой у спальни, чтобы первой узнать о внуках?» Мама набирает в грудь воздуха и начинает рассуждать, вздернув подбородок и жестикулируя перед собой. «Я хочу понаблюдать за вами. Должна быть уверена, что вы друг другу подходите. Сегодня ночью я видела твою жену, плачущую в коридоре. Мне это не нравится». «Мам, это наше дело. У нас с Милой все прекрасно, она просто перенервничала. Столько важных событий подряд, столько людей. Ничего страшного. К тому же у нас с тобой был уговор. Ты хочешь его нарушить?» «О чем ты?» «О клубе, который я хочу купить. Ты говорила, что не будешь мешать Робу продать его мне. У меня была всего неделя отсрочки от него, и она прошла. Я должен купить этот клуб. Не кто-то другой, а я». Мои руки сами сжимаются в кулаки, а в голосе начинает играть сталь. «Мама, если ты хочешь из вредности запороть мне ключевую сделку, я навсегда поменяю свои отношения к тебе». Мать начинает чаще моргать и поджимает губы, а уже через секунду, как ни в чем не бывало, улыбается и говорит будничным тоном. «Сдался тебе этот клуб. Подождем еще немного. Может, его и не купят». «У Роба есть еще один покупатель. Клуб продадут, мама». И тут она резко отвечает. «Да, мне». «Тебе?» Смотрю на нее, нахмурившись. Она блефует. Что это значит? Мать идет в наступление. «Это я второй покупатель. Клуб будет моим. И не надейся, ты не получишь его в наследство. После моей смерти он отойдет благотворительной организации. Хочешь его купить? Придется потерпеть меня еще». Ножки стула шаркают по паркету, когда я поднимаюсь из-за стола. «Приятного чаепития, мама». Произношу, едва сдерживая желание высказать ей все, что думаю. Мне больше не о чем поговорить с ней. Иначе это может стать последним днем нашего общения. Поняв, что перегнула, мама смягчается. «Спасибо, сынок», — отвечает, как ни в чем не бывало, хотя прекрасно слышала злость в моем голосе. «У меня есть дела в городе. А заодно поживу с вами, понаблюдаю. Совмещу приятное с полезным. Дай мне пару дней. Робу попрошу. Клуб никуда не денется. Если поверишь, что между вами с женой все хорошо, я сдержу свое слово. Мне это нужно для успокоения, чтобы душа за тебя не болела, чтобы я знала, что ты счастлив. Ты должен мне верить, сын. Ты знаешь, что мое слово не пустое место». Я киваю ей и ухожу. Возвращаюсь в спальню. Как раз тогда, когда Мила выходит из душа в одном полотенце. Во мне еще не остыл гнев после разговора с матерью. Мне кажется, если сейчас хоть кто-то заговорит со мной об этом, я сорвусь. Но стоит увидеть жену, такую стеснительную и милую, и сразу вся злость утекает. «Ты виделся с мамой? Все плохо?» — спрашивает Мила, поправляя полотенце на груди. Я отвожу взгляд от ее красивого тела, чтобы не смущать. От раздражения не остается следа. Она никуда не уедет. Хочет убедиться в серьезности наших чувств. Милка садится на край кровати. «Блин, это я все испортила сегодня ночью». Смотрит на меня своими большими цвета янтаря глазами и говорит. «Я все исправлю. Честно-честно». «Ты сильно расстроился?» Я отрицательно качаю головой. «Все нормально. Просто придется немного дольше поиграть в любовь». «Поиграем. Все будет убедительно», — уверенно заявляет. «Вы завтракали?» «Еще нет. Скоро пойдем. Проголодалась?» Мила резко поднимается и начинает тараторить, как будто получила подзарядку. «Нет, нет, сейчас оденусь. Я кое-что придумала». С этими словами она идет к шкафу, быстро хватает пару вещей и закрывается в ванной. Через 2 минуты моя жена уже в футболке и джинсах, но все еще с влажными волосами выбегает из ванны и говорит: «Увидимся за завтраком». И куда-то уходит.